Но все же Ленечка был семейный гений и пользовался в семье большим почтением. Одина пользовалась небольшим почтением, совсем маленьким почтением. Была А-Одинка. Звучало любовно, но чуть пренебрежительно. Дина плакала, всхлипывание и подвывание «Ты меня не любишь? Что я тебе сделала?» становились все громче и басистей. Фаина смотрела на нее с удовлетворением, как будто насыщаясь ее слезами, и, наконец, снисходительно обронила. «Ну ладно, раз ты такая дуреха, я уж так и быть тебя прощаю». Дина примолкла, и ее залитое слезами лицо озарилось такой чудной доброй улыбкой, что она перестала быть некрасивой. Фаина прижала ее к себе, и некоторое время они счастливо плакали вместе. А потом, не глядя, приглашающим жестом, махнула Лиле: «Присоединяйся». И обняла ее тоже. Фаина плакала, Дина плакала, Лиля плакала. Фаинины эмоции были заразительны. На стене над ними висела грамота наркомпроса за подписью Луначарского. Грамотой была награждена учитель Левинсон за активное участие в деле строительства советской школы. «Я сегодня вернусь поздно, у меня продленный день». Дина вздохнула, шмыгнув носом, как наплакавшийся ребенок. «Поздно, продленный день». «Ну что же, раз так, ты мне больше никто», — свирепо отозвалась Фаина. «Вот Лиля хорошая девочка, умница, останется дома». Фаина была жуткая интриганка. У нее были любимчики, каждый день разные. И все это пылко обставлялось аргументами, выкриками: «Раз так, ты мне больше никто!» «Раз так, ты мне больше никто!» всерьез не расстраивался, но пытался заслужить прощение. «Ну, мама!» — заныла Дина. «Иди, Дина!» — трагическим голосом короля Лира произнесла Фаина и хитренько добавила: «А мы с Лилюшей кое-чем займемся. Да, Лилюша?» «Нет-нет, я никак не могу», — начала Лиля, и у Фаины тут же стали глаза, как у маленькой обиженной девочки. Кое-что это были карты. Восставшаяся от семейных интриг и от попыток накормить семью время, Фаина сидела за ломберным столом, раскладывала пасьянсы: Бисмарка, могилу Бонапарта, косыночку, секрет дам. Иногда она писала на зеленом сукне мелом: «Я Б.Д. Я болван другой», и играла сама с собой в преферанс. Она была готова играть в любую игру, хоть в дурака, хоть в девятку, хоть в покер. «Одна партия в тетку и все», — решительно сказала Лиля. «Счастливая Дина уйдет сейчас в школу и все. А когда человек работает дома, это как будто не считается». Работу для Лили добывал Ленечка через своих знакомых. У него было немыслимое количество знакомых. Сейчас Лиля переводила с французского предисловие для издательства «Всемирная литература». «Всемирная литература» открылась год назад. В издательском плане были Гейне, Гофман, Шиллер, Бальзак, Беранже, Гюго, Даде, Золя, Мереме, Стендаль, Флобер, Франс. Учитывая нехватку переводчиков, способных делать тщательную, но не творческую работу по переводу вступительных очерков, примечаний и библиографических справок, Лиля могла быть обеспечена работой на годы вперед. Лиля переводила для всемирной литературы. Это было несложно и приятно. И делала технический перевод с немецкого. Это было очень сложно, она не понимала смысла и с трудом справлялась. За предисловие платили немного, а за технический перевод плата была за количество страниц. Страниц было много, 100, и деньги получались приличные, несколько тысяч рублей. Лиля собиралась половину денег отдать в хозяйство, а на оставшуюся половину купить в магазине ненормированных продуктов сахарин и выменять его на туфли. Она точно знала, какие у нее будут туфли. Золотистые с пряжкой. Она даже видела их во сне. Золотистые с пряжкой, можно серебряные с бантом. Фаина ее переводы и работы не считала. Стояла рядом, конючила поиграть, как ребенок. Работой считались уроки. Лиля давала уроки музыки и немецкого в одной семье.